Глава 22. В январе 1979 года, меньше чем через месяц после окончания тура по США, Queen снова были в пути. Отступив от традиции давать одинаковые названия альбому и туру, в этот раз они назвали турне «Life Killers Tour». Группа планировала записывать все шоу, чтобы позже, в 1979 году, выпустить живой альбом. Таким образом, Queen собирались сократить количество пиратских альбомов, которые распространялись среди поклонников их музыки. Еще одна композиция Фредди увидела свет до выхода альбома «Джаз», сингл «Don't Stop Me Now». Это дерзкая песня в быстром темпе и с многослойными гармониями в фирменном стиле Queen, на фоне которых Фредди провозглашает, что он хорошо проводит время, ужасно веселится и секс-машина, готовая разрядиться. Спустя 36 лет после выхода песни доктор Джейкоб Джоли, специалист в области когнитивной нейропсихологии и эмоций, заявил, что, по его мнению, это лучшая песня всех времен для поднятия настроения благодаря ее тональности, позитивному тексту и ритму. Она была написана в то время, когда Фредди начал предаваться всем возможным развлечениям, которые только мог себе представить. Сам по себе текст песни подобен перечислению своих слабостей и, несомненно, описывает радости секса, наркотиков и гей-сцены, активной частью которой он теперь являлся. Даже в видеоклипе под кожаной курткой на Фредди видна футболка, украшенная логотипом знаменитого нью-йоркского гей-клуба «Майншафт». Подтекст песни не прошел мимо внимания остальных членов Queen. Я подумал, что это довольно весело, но да, у меня было ощущение некой опасности. Мы тогда беспокоились о Фредди, но, думаю, это было запоздалое чувство, вспоминает Брайан Мэй. Мэю так не понравилось содержание этой песни, что он почти не принимал участие в записи трека как гитарист, кроме своего фирменного соло. Он считал, что песня прославляет гедонистический и рискованный образ жизни, который Фредди тогда вел. Можно только предположить, были ли опасения Мэй насчет образа жизни Фредди вызваны его всевозрастающей потребностью в наркотиках. Оглядываясь на прошлое, можно сказать, что беспокоиться ему следовало не о них. Выпущенная 10 февраля, когда группа, по иронии судьбы, играла в Мюнхене, где Фредди упивался гомосексуальной жизнью, «Don't Stop Me Now» попала в десятку хитов Великобритании, что впервые случилось с Queen с 1977 года. И вновь это была композиция «Mercury», и группа все больше становилась зависимой от его таланта в написании хитов. Тем не менее, оказалось, что даже Фредди не мог больше прорваться в американские чарты, и «Don't Stop Me Now» достигла лишь 86-го места в списке Billboard «Горячая сотня». Четыре сингла Queen, предшествовавшие «Don't Stop Me Now», достигли 49-го, 52-го, 74-го и 24-го места в чартах США, при том, что авторами этих песен были Фредди и Брайан Мэй. Казалось, кто бы ни писал песни, Америка разлюбила Queen. Это предположение лишь подтвердилось, когда следующий и последний сингл из альбома «Джаз», еще одна работа Mercury под названием «Jealousy», не смог вообще попасть в чарты по ту сторону Атлантики. К счастью, в Японии таких проблем не было. Здесь Queen оставались такими же популярными, как и прежде. И именно в Японию они отправились в апреле, чтобы провести следующий этап своего тура «Life Killers». Этот короткий тур позволил Фредди больше времени уделить своей страсти коллекционированию предметов японского искусства. Все, что он приобрел, было отправлено в Лондон, при этом стоимость доставки едва ли не превышала стоимости покупок. «Я много коллекционирую», — сказал Фредди, «и весь мой дом наполнен прекрасным японским искусством и антиквариатом. По той же причине я хочу завести много рыб и много кошек. Полагаю, это такие мои скромные планы на будущее». Еще до отъезда в Японию Queen начали работу над альбомом «Life Killers», обрабатывая и редактируя свои европейские записи. Они должны были стать двойным живым альбомом, который показал бы их мощь и техническую виртуозность на сцене. Записи всех шоу были отправлены в Mountain Studios в Монтрё, и группа полетела за ними, чтобы проследить за микшированием альбома. прошлом году они провели много времени в Mountain Studios, записывая альбом джаз, и все больше проникались любовью к атмосфере студии. Столкнувшись с необходимостью выплаты огромных налогов в Великобритании, начисленных им на основании предыдущих доходов, консультанты посоветовали Queen обдумать возможность покупки Mountain Studios вместо разбирательств с налоговой службой. Находясь под впечатлением от студии за время записи альбома «Джаз», они сделали предложение владельцам студии, которые были недовольны текущей финансовой ситуацией. Так, к октябрю 1979 года, после завершения переговоров, Queen стали владельцами собственной студии звукозаписи в Швейцарии. Альбом «Life Killers» был выпущен 22 июня и занял третье место в британских чартах альбомов, а это означало, что все первые 8 альбомов Queen, за исключением одного, вошли в топ-10. Однако в США, как бы подчеркивая нарастающую непопулярность группы, «Life Killers» добрался лишь до 16 места и стал первым альбомом Queen со времен «Sheer Heart Attack» в 1975 году, который не смог войти в десятку лучших в США. Этому, возможно, также способствовали и критические отзывы в прессе. Если «Life Killers» вообще на что-то годится, то лишь для того, чтобы показать, без их великолепного студийного звука и переливающегося вокала Меркьюри, Queen — это просто суррогат Led Zeppelin, сочетающий дешевую пародию на классику с бредовым хэви-металом, написал Дэвид Фрике в Rolling Stone. Несмотря на покупку собственной студии, следующий альбом Queen был записан в Мюнхене. Здесь, в студии Musicland Studios, основанной Джорджио Мородером, они будут работать с новым продюсером Райнхальдом Макком, известным как просто Мак. Мак прибыл как раз вовремя для группы, которая наконец-то определилась со своими желаниями. «Я работал тогда в Лос-Анджелесе с Гарри Муром», — вспоминает Мак. «Как-то мы обедали с Джорджио Мородером, и в разговоре он упомянул о слухах, будто я собираюсь работать с Queen в Мюнхене. Я был удивлен. Связавшись со студией в Мюнхене, я оказался перед дилеммой. Никто ничего не слышал о записи Queen, поэтому я решил, что поеду в Мюнхен. В худшем случае потерял бы билет и неделю времени. Как говорится, кто не рискует. К счастью, все прошло довольно хорошо. Они были упертые, как пенсионеры. Их принципом было: а мы привыкли это делать так. А моим преимуществом было то, что я умел принимать решения быстрее по сравнению с группой. Я успевал все проверить и попробовать, пока остальные взвешивали детали». Студии Musicland Studios размещались в подвале 23-этажного небоскреба в Арабелла-парке на востоке Мюнхена. Многие британские группы, записывающиеся в городе, привлекала близость студии к аэропорту, наличие хорошего пива по всему городу и гостиницы, расположенные прямо над студиями. Но для Фредди студия обладала особой привлекательностью. Она открывала ему доступ к изобилию запретных плодов, которые он так жаждал в тот период своей жизни. И он найдет эти удовольствия неподалеку, в местном Бермудском треугольнике, районе Мюнхена, известном своей гей-культурой. Здесь, между Зенлинскими воротами, Гертнерплац и Фраунхоферштрассе, он мог посещать бары и клубы для геев, не опасаясь всевидящего ока британских журналистов, следующих за каждым его шагом. После очередной сессии звукозаписи Фредди покидал студию и погружался в мир гей-клубов, таких как Old Mr. Henderson Frisco и Deutsche Eiche. В статьях журнала Rolling Stone довольно очевидно указывалось на приоритеты Меркьюри того времени. В конце 70-х и на протяжении большей части 80-х годов Queen считали Мюнхен своим домом в изгнании, о чем они потом пожалели. Город славился активной и разнообразной сексуальной культурой, и это место, казалось, было и раем, и адом для Меркьюри. Брайан Мэй скажет позже, что их вокалист, Фредди, временами не мог усидеть в студии, он хотел побыстрее закончить и уйти, предпочитая проводить вечера на дискотеках и в клубах Мюнхена. «Там очень безопасно», — говорил Фредди о Мюнхене, — «и очень красиво. Мюнхен похож на деревню. Я пробыл там так долго, что через некоторое время люди перестали меня замечать. Они вообще не приставали ко мне. У меня там много друзей, они знают, кто я, но относятся ко мне просто как к человеку и принимают меня таким. Это очень хороший отдых. Я не хочу все время закрываться и прятаться. Не хочу. Я бы свихнулся. Я бы сошел с ума или еще хуже. Первую песню для нового альбома Фредди написал, заперевшись в мюнхенском отеле «Хилтон». Он только что прибыл в город с большим опозданием из-за отложенного рейса из Хитроу и принимал ванну перед тем, как отправиться в студию звукозаписи. Питер Хинс, в то время глава дорожной команды Queen, тоже был в отеле и услышал, как Фредди во весь голос орал мелодию из своей ванны. Вскоре Фредди вызвал в ванную Хинса и потребовал, чтобы тот срочно принес ему гитару. Побренчав несколько минут на гитаре, Меркьюри приказал Хинсу как можно быстрее доставить его в студию. Роджер Тейлор и Джон Дикон уже были в Musicland Studios вместе с Маком, когда Фредди ворвался, провозглашая: «Мои дорогие, я только что написал это в ванной!» и начал наигрывать им основную мелодию, которая ляжет в основу песни «Crazy Little Thing Called Love». Песня «Crazy Little Thing Called Love» заняла у меня 5 или 10 минут, вспоминал Фредди. Я сочинил ее с гитарой в руках, и хотя играть я особо не умею, но тут этого хватило. Я был ограничен несколькими аккордами. Это хорошо дисциплинировало. Я был вынужден сочинять внутри узких рамок. Я не мог брать слишком много аккордов, и именно поэтому я написал хорошую песню, как мне кажется. Фредди, Роджер и Джон записали свою часть за полчаса, наслаждаясь спонтанностью, довериться которой их уговорил Мак. Теперь у них оставалась одна проблема. Как на это отреагирует Брайан, когда появится в студии? Фредди на прощание бросил Маку: «Брайану это точно не понравится». Действительно, когда Мэй прибыл в Мюзикленд, все произошло именно так, как и предсказывал Фредди. Мак предложил Брайану отложить в сторону свою проверенную самодельную гитару и записать соло для песни на одной из гитар Роджера фирмы Telecaster. «Меня силком заставили играть на ней. Это была идея Мака», — вспоминает Брайан. «Я сказал: я не хочу играть на телекастере. Это совсем не мой стиль». Но «Crazy Little Thing Called Love» была частью той эпохи и, казалось, просто требовала особого звучания. Поэтому я сказал: «Хорошо, Мак, если ты так хочешь, я сыграю». Он пропустил звук через усилитель Mesa Boogie, с которым я вообще не имел дел. Он мне совершенно не подходит. Но я попробовал, и все получилось нормально. Оценив песню, EMI решили поторопиться и выпустить ее в качестве сингла в октябре 79 года. Его ожидал сумасшедший успех во всем мире. Впервые сингл Queen стал номером 1 в США, возглавляя Billboard Chart 4 недели подряд, и был распродан тиражом более 1 миллиона копий. Он также возглавил чарты в Канаде, Мексике, Нидерландах и Австралии и занял 2-е место в Великобритании. На видео, которое сопровождало песню, вся группа была одета в черную кожу. Сам Фредди оседлал мотоцикл на фоне хлопающих в ладоши рук, видневшихся из-под подиума. Это был радикально новый облик группы, и он пришелся Фредди по вкусу. Песня стала гвоздем предстоящего тура «Crazy Tour», который должен был стартовать в Дублине в ноябре. Однако первое публичное исполнение «Crazy Little Thing Called Love» состоялось не в ходе этого тура. Это произошло раньше, в октябре, за 2 недели до выхода сингла и не в самом подходящем месте — в лондонском Колизее на Сент-Мартинс-Лейн. В воскресенье 7 октября 1979 года на его сцене собрались танцоры Королевского балета и присоединившийся к ним Фредди Меркьюри, которого пригласили выступить с ними на благотворительном концерте. «Я был знаком с балетом только по телевизору, но мне всегда нравилось то, что я видел», — сказал Фредди. «Потом я познакомился в EMI и сдружился с сэром Джозефом Локвудом, который также был председателем совета попечителей Королевского балета. Я начал встречаться с людьми, которые были связаны с балетом, и все больше ими очаровывался». Одним из тех, с кем Фредди тогда познакомился, был уроженец Канады Уэйн Иглинг, ведущий танцор Королевского балета. Первоначально он пригласил Кейт Буш принять участие в благотворительном выступлении, но ее менеджер отверг эту идею, и сэр Джозеф Локвуд предложил Фредди Меркьюри выступить вместо нее. «Я подумал, что они с ума сошли», — сказал Фредди. И Королевский балет, должно быть, то же самое подумал о нем, когда Фредди появился на их репетиции, как вспоминает Уэйн Иглинг. «Фредди приехал уже в колготках и балетных тапочках, и когда мы увидели его, то чуть не попадали в обморок. Я полагаю, что часть трупа подумала: «О боже, это еще кто такой?» Фредди и правда умел эффектно появляться. На репетициях в Барнс-Корт Фредди с огромной энергией и энтузиазмом окунулся в свою новую роль в качестве балетного танцора, как вспоминает еще один ведущий танцор Дерек Дин. Он пробовал абсолютно все. Нам постоянно приходилось его сдерживать, чтобы он не повредил себе что-нибудь. Фредди должен был исполнить два номера на сцене — «Богемская рапсодия», одетой в блестки, и еще не выпущенную «Crazy Little Thing Called Love», одетой в кожу. Лондонский симфонический оркестр обеспечивал музыкальное сопровождение. Это был первый раз, когда песни Куин исполнялись в классической аранжировке. «Это было очень трудно», — сказал Фредди. Я им сказал: «Я просто не могу этого сделать. Полагаю, они видели меня на сцене и автоматически решили, что я отличный танцор». «Мы все время смеялись», — вспоминает Дерек Дин. «Я сразу понял, что ему нравится думать о себе как о хорошем танцоре, но на самом деле он им не был. Зато он с избытком компенсировал это своим неиссякаемым энтузиазмом». «Они заставили меня репетировать всевозможные па», — говорил Фредди. «И вот я стоял у перил и делал растяжку. Я пытался сделать за считанные дни то, на что они потратили годы, и позвольте мне вам сказать, что это было самоубийство. Через два дня я был в агонии, у меня болело в таких местах, о существовании которых я даже не подозревал. Затем, когда наступил вечер выступления, я был просто поражен закулисными порядками. Когда настал мой выход, я должен был пробираться между Мерли Парк, Энтони Доуэллом и всеми этими людьми, повторяя: простите мой выход. Это было возмутительно». Фредди, несмотря на нервы, был в своей стихии, когда его поднимали, переворачивали и подбрасывали множество мужчин-танцоров с обнаженной грудью в ходе выступления, которое завершилось его пением вниз головой перед более чем 2000-ной аудиторией. Все были в восторге. В основном любители балета, публика довольно консервативная, говорит Дерек Дин, и они, ну, никак не ожидали увидеть на сцене рок-звезду, но Фредди им понравился. «Хотел бы я видеть Мика Джаггера или Рода Стюарта, выделывающих нечто подобное», скажет позже Фредди об этой авантюре с королевским балетом. Помимо возможности исполнить свою мечту, выступление с королевским балетом также привело Фредди к встрече с одним человеком, который станет ему другом и неизменным компаньоном до конца жизни. Питер Фристоун работал в костюмерном цехе королевского балета с 1977 года, а до этого какое-то время был менеджером по снабжению в Селфридж. Хотя он родился в Суррее, Фристоун, как и Фредди, учился в школе-интернате среди чайных плантаций на холмах Нилгири в Индии, в то время как его родители управляли гостиницей в Калькутте. Возможно, именно это сходство с детством Фредди, эти индийские школы-интернаты и длительное пребывание вдали от родителей и братьев с сестрами легло в основу их крепкой дружбы. Она началась с того, что Фредди в сопровождении Пола Прентера побывал в костюмерном цехе королевского балета, чтобы осмотреть костюмы для своего выступления. После успешного дебюта Фредди на сцене 7 октября для всех участников шоу была организована вечеринка в ночном клубе «Legends» в Лондоне, на которую, как работник балетной труппы, был приглашен и Питер Фристоун. Именно во время этой вечеринки они с Фредди впервые заговорили, хотя Питер описывает его как разговор длительностью не более 5 слов. Фристоун провел гораздо больше времени с Полом Прентером, пройдохой из Белфаста, который сумел просочиться в ближний круг Фредди и стать персональным менеджером Фредди и Куин на тот период. Питер, должно быть, произвел большое впечатление на Фредди или Пола, или их обоих, потому что через 2 недели ему предложили работу костюмера в предстоящем Crazy Tour по Великобритании и Ирландии, работу, на которую он быстро согласился, не имея ни малейшей идеи, кто такие Куин и что у них за музыкальный репертуар. Crazy Tour начался в Дублине 22 ноября 1979 года. Пресса отозвалась смешанными рецензиями, а Фредди писали, что он похож на смесь комиков Макса Уолла и Дэнни Кэя, когда он утиной походкой перемещался туда и обратно по сцене. Экстравагантность и масштабность шоу в целом также подверглись критике. Что касается профессионализма и музыкальности, они одни из лучших, но технологии, которые всегда окружали группу, теперь грозят их потопить. В рамках тура Queen сыграли два концерта в Брайтон-центре на южном побережье Англии. Оба шоу прошли с аншлагом, однако Фредди наслаждался этими концертами по другой причине. Именно в эти дни в ночном гей-клубе Брайтона он встретил 28-летнего курьера-мотоциклиста Тони Бастина. Тони был ростом с 1,80 м, со светлыми волосами, вспоминает Питер Фристон. Внешне он не выделялся, но у него была очень обаятельная улыбка. Теперь, оглядываясь назад, я должен сказать, что Фредди вообще был не в его вкусе. Тем не менее, он стал первым человеком, с кем у Фредди были продолжительные отношения за все то время, что я на него работал. Фредди провел Тони в свой номер в Гранд Отель в Брайтоне, где после небольшой вечеринки с участием Пола Прентера и Питера Фристоуна провел с ним ночь. На этот раз, в отличие от бесчисленных приключений на одну ночь, которые стали привычной частью его жизни, между ними появилось притяжение. Что-то было по-другому, и когда Фредди покинул Брайтон, они обменялись телефонными номерами и решили поддерживать связь. Это стало началом двухлетних отношений между Фредди Меркьюри и Тони Бастином. И все это время Фредди продолжал распутничать за спиной своего партнера. Подходило к концу золотое для Фредди и Куин десятилетие. К началу 80-х годов все четверо были мультимиллионерами, директорами компаний и профессиональными музыкантами и сами распоряжались своей судьбой. Что касается Фредди, то он, возможно, нашел что-то новое в лице Тони Бастина, но его образ жизни по-прежнему состоял из потакания своим слабостям, гедонизма, разгульного мира секса, наркотиков и рок-н-ролла. Все это продолжало вызывать беспокойство товарищей по группе, а Брайан Мэй прямо заявил о своей неприязни к песне «Don't Stop Me Now» и потенциальным рискам, которым подвергал себя Фредди. Одним из таких рисков, хотя об этом тогда еще никто не знал, был смертельный вирус, который начал распространяться по США. ВИЧ-инфекция и СПИД еще не были на слуху, и их значимость еще не была всем понятна, но совсем скоро о них начнут в страхе перешептываться в гей-сообществах по обе стороны океана. И они станут неразрывно связаны с историей Куин и Фредди Меркьюри.